Глава 122. Принесите траву туманно-листника. В резиденции главы Светозара. Как только с мега-демоном преисподней было покончено, заклинатели темной гильдии, проникшие на территорию резиденции, немедленно отступили, словно растворившись в ночи. Лишь один из них чуть задержался, скрываясь в густых тенях. Он застыл неподвижно, от начала до конца проследив, как монстр был повержен с помощью позиции бога убийственного грома, и лишь когда Есю поднял на руки и понес Нели с поля боя, чуть улыбнулся краем губ и хрипло шепнул: «Можно сказать, я впечатлен». Он намеревался догнать Есю и отобрать у него мальчишку, однако отбросил эту мысль, почуяв, что кое-кто уже смотрит в его сторону. «Знаю, ты уже обнаружил меня, но лапы прочь. Меня так просто не поймаешь, это сражение ты выиграл, но в следующий раз так легко не отделаешься». Человек в черном ухмыльнулся и исчез во мраке. Пронзительный взгляд Ядзуна, обозревающего резиденцию с позиции смертоносного Таи, наполнился разочарованием. Аура, которую он ощутил, постепенно угасала, противник скрылся. Пока шел бой с мега-демоном преисподней, Ядзуну удалось захватить двух стальных заклинателей темной гильдии, и он выслеживал третьего. Но теперь даже след ауры рассеялся, ищи свищи этого темного. «Они так и не проявили своих истинных намерений», — подумал Ядзун. «Если бы темные захотели пойти до конца, они не отступили бы без ожесточенного сражения». В этот момент к позиции подбежал один из стальных заклинателей со срочным донесением. «Господин Ядзун, у нас проблема!» «Что случилось?» Ядзун уже был готов к самому худшему. «Трое заклинателей, захваченных в плен, мертвы!» С поклоном доложил подчиненный. «Вот значит как!» Стиснул кулаки глава. Чтобы пленники не могли убежать, Ядзун разрушил их сосуды души, да так, что восстановить прежнюю силу они бы никогда не смогли. Глава собирался лично допросить их с пристрастием и выведать, где же находится секретная база темной гильдии. Однако темные, что называется, отрубили руку, укушенную змеей. Фразеологический оборот, означающий «предприняли крайние меры». Они пробрались в темницу и прикончили их? Неужели дело зашло так далеко? Место расположения тюрьмы в резиденции главы Светозара держалось в строжайшем секрете. Откуда же темные узнали, где надо нанести удар? Необходимо немедленно выявить, как произошла утечка информации. Но подчиненный доложил: «Господин глава, никто на тюрьму не нападал, уж не знаю, что случилось, но пленники в одночасье сами померли». «Сами?» У Ядзуна аж мороз по коже побежал от методов, которые использовали темные. Подобный эффект мог получиться, если души схваченных заклинателей были скованы узами. Тогда, в случае пленения, узы можно активировать и удушить жертву. Эта техника гарантировала, что никто не сможет выдать тайны организации. Неудивительно, что о темной гильдии так мало известно, и до сих пор никто не смог определить, где их логово. Тем временем, где-то далеко от резиденции главы, несколько десятков коленопреклоненных людей в черных одеяниях, не осмеливаясь даже вздохнуть, а ведь среди них были и стальные заклинатели, внимали тому, кто стоял перед ними. На задание отправились 8 стальных. Одного убил мега-демон бездны, двоих схватил Ядзун и еще одного мальчишка. Те, кого я послал в клан Тяньхэнь, чтобы схватить его родителей, тоже вернулись с пустыми руками. Вы — куча отбросов! Господин, мы же не знали, что эти две штуки с колоннами такие мощные. На территорию клана Тяньхэнь охраняли несколько стальных заклинателей, и они были готовы к нашему нападению. Мы так и не нашли родителей мальчишки. Тот, перед кем дрожали темные, разжал кулак. На его ладони лежали осколки 3 черных каменных печатей. «На этот раз я вас помилую. Но если вы допустите еще один провал, я раздавлю вас, как эти печати». Сама интонация, с которой были произнесены эти слова, навевала мысли об адских муках. Дрожа от ужаса, бледные до синевы темные попадали ниц. Эти печати были узами душ попавшихся в плен заклинателей. Разбить их означало верную гибель для связанных узами. С того мгновения, когда вступаешь в темную гильдию, твоя жизнь больше тебе не принадлежит. Душа связывается узами с печатью, и если печать будет разрушена, ты умрешь. Сопротивляться бессмысленно. С мятежником тут же расправиться с помощью печати. Бежать бесполезно. Темная гильдия слишком сильна, она отыщет где угодно и вернет. Остается лишь покориться и служить темным, выполняя их приказы, и скорбеть, когда умирает кто-то из близких. Несмотря на большие потери, темная гильдия, воплощение кошмаров Светозара, ежегодно пополнялась все новыми рабами, прошедшими через адские муки тренировочных лагерей. «Выдвигаемся. Нам еще предстоит доложить о провале повелителю демонов». Тот, кто отдавал приказы, резко развернулся и исчез. Остальные поднялись с колен, испуганно переглядываясь, и последовали за ним. Никто не заметил металлическую птицу, внимательно наблюдавшую за происходящим с ветки дерева на склоне горы. Это был основатель Е-Янь, запечатанный в живую марионетку. А в резиденции главы, в своих покоях, Нели без движения, с закрытыми глазами лежал на кровати, пребывая в глубоком обмороке. «Отец, что с ним?» – в тревоге спрашивала Е-Цзэ-Юнь. В ее глазах застыло отчаяние. Лишь только девушка увидела Нели, бледного, словно мертвого, она не могла сдержать слез, и они текли по ее щекам ручьями. «Братик Ли, очнись скорее!» – тихо всхлипывала малышка Юй. Е-Цзун и Е-Сю тихо переговаривались. «Господин глава, как его состояние?» – спросил Е-Сю. «Перенапряжение духовных сил ему еще повезло, но по непонятной причине сосуд его души совершенно пуст. Вот в этом вся проблема». Вздохнул Е-Цзун и, помолчав, добавил: «Принесите траву туманно-листника, дадим ее Нели». У Е-Сю брови от удивления поползли вверх. Глава решил использовать для исцеления мальчика это средство? Трава туманно-листника совершенно необходима самому Е-Цзуну, чтобы наконец стать легендарным заклинателем. Это необычайно редкий и ценный препарат, произрастающий в горных джунглях под охраной демонических зверей легендарного уровня. «Сам господин Емо рисковал жизнью, чтобы добыть его!» Е-Цзун покосился на Е-Сю. «Давай, давай, одна нога здесь, другая там. Нет ничего важнее, чем сберечь жизнь». «Слушаюсь», и Е-Сю бегом помчался в сокровищницу. Глядя на залитое слезами лицо дочери, Е-Цзун опять вздохнул. «Да, мальчишка ему не нравился, но только потому, что глава заботился о дочери». Теперь он понял, что не сможет всю жизнь держать Цзэ-Юнь за руку. Настала пора отпустить ее из родительского гнезда. Мальчишка, конечно, еще тот фрукт. Однако кровь у него горячая и нрав боевой. Сегодня победить темную гильдию удалось лишь благодаря ему. Это заставило Е-Цзуна во многом пересмотреть свое отношение к Нели. Вскоре, следуя указаниям отца, Цзэ-Юнь растерла в порошок траву туманно-листника, развела водой и влила в рот Нели. Глядя, как дочка старательно ухаживает за страдальцем, глава покачал головой. «Правду говорят люди. Сколько дочку не лелей, она с рождения на сторону смотрит. Так что, может, и не стоит вмешиваться в дела молодых». Обдумывая эту идею, Е-Цзун потихоньку вышел. А в это время Нели блуждал в бесконечном кошмарном сне. Он снова вернулся в тот день, когда пал Светозар. Среди бушующего пламени слышались истошные вопли, рыдания детей и женщин. Казалось, город тонет в море огня. Ли снова видел, как погибали те, кто был ему дорог. Старшие защищали детей. Во сне, как и наяву, отец сказал: «Вы – наша надежда! Вы должны выжить, чтобы выжил наш клан!» И он дрался, не щадя себя, пока не погиб. Потом Ли приснилось, что он обнимает Цзэ-Юнь, а она гладит его по щеке и тихо говорит: «Мы не можем умереть оба. Один из нас должен преодолеть все преграды и продолжать жить». И Ли понял, что Цзэ-Юнь прощается с ним, и заплакал. «Цзэ-Юнь!» Он сорвал голос, крича ее имя. Он пытался удержать ее руку, но Цзэ-Юнь медленно погрузилась в непроглядную тьму. А в это время у его постели безмолвно сидели две девушки. Цзи Юнь и Сяо Нин. Едва услышав, что Нэ Ли ранен, Сяо Нин со всех ног бросилась ему на помощь, но увидела, что Цзи Юнь уже позаботилась о нем. Две бывшие подруги детства даже не смотрели друг на друга, словно совершенно чужие люди. Сяо Нин хорошенько отжала полотенце и положила на лоб больному холодный компресс, вглядываясь в лицо Нэ Ли. Еще совсем недавно она его не замечала. Она думала лишь о том, чтобы стать сильнее. И вдруг в ее судьбе все переменилось. Кое-что другое стало для Сяо Нин дороже жизни. Глава 123. Внезапно появляется сын главы Светозара. Когда Сяо Нин присела у изголовья постели больного, Цзи Юнь тихо вздохнула и отошла в сторонку. Она притворялась, что ей все равно, но то и дело косила глазом в сторону Нэ Ли. Он лежал такой странно неподвижный и безмолвный, а сердце Цзи Юнь раздирали весьма противоречивые чувства. С одной стороны, это была обида. «Сяо Нин-младший любит тебя. Зачем же ты бегаешь за мной, негодяй? Ворвался в мою жизнь просто так, ради забавы, разрушил покой, растревожил сердце». Но когда Нэ Ли отослал ее с малышкой Юй в безопасное место, Цзи Юнь места себе не находила, переживая за него, а потом, увидев его без памяти, разволновалась еще сильнее. Нэ Ли завладел всем ее сердцем. И как же ей теперь быть? В этот миг Нэ Ли вдруг заметался на постели, его лицо исказилось, словно он пытался вырваться из пут мучительного кошмара. Сяо Нин заволновалась. «Может, ему снится дурной сон?» «Цзи Юнь!» – душераздирающе прохрипел Нэ Ли. Его лицо было искажено мукой. По щекам текли слезы. Это имя, словно клинок кинжала, ранило сердце Сяо Нин. Нэ Ли всегда любил Цзи Юнь. Он сразу сказал ей об этом. Но чувство Сяо Нин было безоглядным. И заставить себя уступить она не могла. И вот опять этот Цзи Юнь. В воздухе ощутимо запахло грозой. Цзи Юнь не понимала, что там привиделось Нэ Ли, да еще настолько мучительное, что он заплакал. Может быть, он зовет какую-то другую Цзи Юнь? И почему только Нэ Ли вдруг влюбился в нее? Почему видит ее во сне и даже зовет по имени? Нет, это было даже приятно, но жутко неудобно перед Сяо Нин. Чувствуя, что надо как-то разрядить ситуацию, она выпалила. «Нин-младшая, я...» И запнулась, не зная, что сказать. Ведь Сяо Нин так нравится Нэ Ли, а она, получается, увела у нее парня? У Сяо Нин задрожали плечи. Она опустила голову, пытаясь сдержать слезы, и некоторое время сидела так, глядя на того, кто завладел ее сердцем. Потом девушка поправила сбившееся одеяло и встала, закованная в доспехи холодного безразличия и надменности, за которыми всегда скрывала истинные чувства от окружающих. «Я Цзи Юнь. Я с самого детства завидовала тебе. Ты – дочь главы города. Никто не смеет тебе указывать. Тебе достаточно лишь протянуть руку, чтобы все сокровища мира упали в ладонь. Мне самой приходится бороться за место под солнцем, отчаянно сопротивляться, чтобы не оказаться отданной клану Шэньшэн по брачному контракту. Мне было нелегко найти того, кого я могла бы полюбить всем сердцем. Встретив Нэ Ли, я обрела смысл жизни. Для меня он – единственный незаменимый человек. Не знаю, что связывает вас, почему Нэ Ли так зациклен именно на тебе, почему именно ты ему снишься». Сяо Нин осеклась. В ее глазах сверкнули слезы, но девушка справилась с секундной слабостью и продолжила. «Впрочем, это не важно. Я, Сяо Нин, отказываюсь признавать поражение. Что бы ни случилось, я всегда буду с ним. Даже если Нэ Ли не замечает меня, я последую за ним словно тень. И пусть он любит тебя, пусть даже вы будете вместе, я не отступлюсь». В лунном свете, льющимся через окно и открытую дверь, Сяо Нин в облегающем фигуре кожаном костюме казалась величественно прекрасной, словно статуя богини, и лишь нежность во взгляде, обращенном на лежащего недвижно Нэ Ли, смягчала суровый образ. Цзи Юнь растерянно молчала. Возможно, узел противоречий между ней и Сяо Нин никогда не удастся распутать, Не скажешь же вот так просто, мол, забирай Нели себе, если он тебе нужен. По отношению к Сяо Нин это будет как-то слишком пренебрежительно. А может, вовсе не потому Цзэ Юнь не хотела произносить эти слова? Кто знает. В ее душе все перепуталось, как клок нечесанной пеньки. Она совсем не такая, как Сяо Нин. Она мягкая и миролюбивая, выросшая в уютном тихом мирке и до появления Нели никогда не испытывавшая особых страданий и переживаний. Но в ее жизнь внезапно ворвался этот мальчишка и все поставил с ног на уши. Две девушки в тесной комнате вздыхали от терзавших их чувств, но не знали, какими словами погасить возникшее между ними напряжение. Так прошло 3 дня. Нели все не приходил в сознание, и бывшие подруги, а теперь соперницы, по очереди, так и не разговаривая друг с другом, заботились о нем. Юй, не желая покидать братика ни на минуту, тут же тренировалась и спала. А на территории резиденции, под руководством Есю, полным ходом развернулось строительство следующих позиций боевого порядка 10 000 демонических духов. Убедившись на деле в высоких оборонительных качествах сооружения, глава приказал не жалеть людей и работать хоть день и ночь. Если бы успели достроить раньше, разве решилась бы темная гильдия на столь наглый демарш? Самому Едзуну приходилось решать 1000 проблем. Во время нападения многие были убиты и ранены, а значит, родственникам и пострадавшим надо оказать материальную помощь, направить строителей на разбор завалов и восстановление разрушенного. Время от времени Едзун заглядывал проведать Нели, но так, чтобы об этом не узнала Цзэ Юнь. «Господин глава, молодой господин Ехань просит вас принять его», – торопливо доложил один из телохранителей. Напряженная морщинка между бровей Едзуна разгладилась, и всегда суровый глава даже слегка улыбнулся. «Вот как? Малыш Хань вернулся? Зови его скорее сюда!» И тут же в зал стремительно, словно бог ветра, ворвался юноша в белом чанпао. Поэт сравнил бы его с яшмовым деревом, но мы скажем проще. Он был строен и очень хорош собой. Прямой нос, красивые губы и сине-черные густые волосы, брови в разлет и одухотворенные ясные глаза, четко обнаруживающие недюжинный ум и одаренность. Любой при виде его не сдержал бы восхищенного возгласа. «Что за красавчик!» Ехань, приемный сын главы города и его вероятный преемник, всегда был в центре внимания элиты Светозара. Лишь только ему исполнилось 13 лет, все знатные семейства принялись обивать порог дома главы с предложениями посвататься. Но юноша всем отказывал под предлогом того, что целиком погружен в тренировки. И он не обманул общих чаяний. 18 лет став заклинателем демонических духов уровня 1 золотой звезды. Оценивая его возможные достижения в будущем, парня сравнивали с самим господином Емо. На 2 года он покидал Светозар, чтобы тренироваться под руководством старейшины клана Фэн Сюэ. И тут объявился Нели, претендующий на то, чтобы поспорить с Еханем за звание гения. Улыбка Едзуна немного померкла, когда он увидел, что юноша вошел один. «Малыш Хань, а где старейшина Е Мин? Он не вернулся с тобой?» Вежливо поклонившись, молодой человек промолвил. «Старейшина Е Мин обнаружил таинственную местность, которую посчитал слишком опасной для меня, поэтому я вернулся в Светозар немного раньше». «Да ну?» «Вот значит как. Хорошо, что ты вернулся!» Едзун снова заулыбался и от души хлопнул сына по плечу. «Малыш Хань, ты подрос, и я уверен, твои таланты заблистали еще ярче. Ты же усердно тренировался все это время. Ну, ваш малыш уже заклинатель уровня 3 золотых». Небрежно обронил Ехань. «Неплохо, неплохо, ты превзошел мои ожидания», — рассмеялся глава. «Сегодня же закатим пир в честь твоего возвращения». «Премного благодарен, батюшка», — улыбнулся Ехань и, оглядевшись, спросил. «А где же сестренка Цзэ Юнь? Я привез ей подарок, только его распаковать надо». В голосе юноши почувствовались нотки нежности. Еще не отсмеявшись, Едзун ответил. «Да она и не знает, что ты вернулся, она заботится о раненом друге. Я пошлю за ней сейчас же. А подарок можно и вечером на перу вручить. И твоему отцу не терпится проверить, каковы результаты тренировок». «Если не сдашь экзамен, поставлю в угол. Слушаюсь, батюшка», — кивнул Ехань. Знать Светозара всегда пристально следила за событиями, происходившими в резиденции главы и в семействе Фэн Сюэ. Поэтому, получив приглашение на пир в честь возвращения Еханя, каждый клан делегировал на важное мероприятие старейшин. «Слыхали? Сынок главы вернулся! Сегодня вечером глава дает пир в его честь!» «Говорят, что молодой господин за 2 года достиг уровня 3 золотых!» 3 золотые? Ну надо же! Какой невиданный успех в тренировках! Вероятно, его можно считать гениальнейшим юношей Светозара!» «Как сказать? В последнее время Светозару везет на гениальную молодежь. Возьмем хоть Нелли, убившего мегадемона бездны. Чем не гений из гениев? И то правда!» От семейства Шэньшэн на пир собирался отправиться сам глава, а от гильдии алхимиков – госпожа Ян Синь. В семействе Хуянь с составом делегации пока не определились. «Пап, на этом мероприятии будет скука смертная. Зачем туда идти?» Когда Хьянь Ланчжо тянула слова таким капризным голоском, самые решительные и суровые мужчины растекались лужицей. Белое кружевное платье совсем не скрывало ее гордо вздымающийся упругий бюст, завораживающий колыхавшийся при каждом вздохе и движении. При взгляде на нее на ум к наиболее стойким остальные теряли дар речи. Приходили эпитеты «горячая», «волнующая», «соблазнительная», «сексуальная». А ласковый взгляд роковой красавицы сражал на повал. «Ланчжо», — устало промолвил ее отец, — «я уже 100 раз повторял. В твои года давно следует быть замужем, а ты все нос воротишь, никто тебе не люб. Он сын главы красивой и талантливой юноши, из могущественной семьи, тут ж придраться не к чему. Чем мне жених?» Глава 124. Пир. Разумеется, Ехань очень даже подходящая кандидатура в женихи. Придраться просто не к чему. Когда Ланчжо было лет 13, она втайне по нему млела, но почему же теперь Ехань не вызывал в ней былого восторга? «Вкусы меняются», — пробурчала себе под нос Ланчжо, а в памяти невольно всплыл образ, который она, как ни старалась, не могла выбросить из сердца. Девушка ужасно злилась на Нелли за то, что он избегал ее все это время, а потом укрылся в резиденции главы. «Уж разумеется, эта мелкая хитрюга Едзаюнь загробастала Нелли, но я отказываюсь признать, что парень, на которого Хьянь Ланчжо положила глаз, достанется другой», — раздраженно фыркнула красотка, выпитив вперед роскошный бюст, словно собираясь протаранить им соперницу. «Кстати, если пир будет в резиденции, то пригласят ли на него Нелли? Может, стоит все же сходить?» Обдумав эту идею, Ланчжо заявила своему отцу Хьянь Сюну: «Ладно, я пойду, но ты не будешь мне указывать, что делать?» «Дочка, ты же не собираешься испортить всем праздник. Не сходи с ума, а то мы лучше дома останемся». Когда Ланчжо так неожиданно легко сдала позиции, Хьянь Сюн заподозрил, что дело нечисто. Ему ли было не знать строптивый нрав дочери? С нее станется назло всем сорвать торжество. «Испортить праздник? Считаешь свою дочь сварливой бабой?» — обозлилась Ланчжо. Хьянь Сюнь едва не кивнул, но вовремя сдержался и замотал отрицательно головой. Характером-то дочка пошла вся в мамашу. Девушка вмиг, изготовив вцепиться ему в глаза фурии, превратилась в кошечку-мурлыку и протянула нежным капризным голоском. «Как у папулечки язык повернулся такое сказать? Я же такая привлекательная девушка, меня все любят. Я надену на праздник самое миленькое платьице, и все мужчины будут смотреть только на папину хорошую девочку». И мурлыча под нос популярную песенку, красотка удалилась в покое. Отец ошеломленно проводил ее взглядом. На дочь он никакого влияния не имел и мог лишь надеяться, что она сдержит слово и не выкинет на перу что-либо неподобающее. Впрочем, Хьянь Сюнь и Едзун росли вместе, словно братья, сражались плечом к плечу. Едзун почитал его своей правой рукой, а семейство Хьянь всегда твердо стояло на стороне клана Фэн Сюэ. Так что Сюн был уверен, чудачество дочки ему простят. Пережив внезапное нападение темной гильдии, Светозар жил в режиме повышенных мер безопасности. Патрулей на улицах было больше, чем обычно. Жители пребывали в тревоге, ведь темные никогда раньше такой наглости себе не позволяли. Знатные семейства и благородные кланы тоже усиленно охраняли владения. Поэтому, затеяв пир, Едзун собирался убить двух зайцев одним выстрелом, смягчить царящее в городе напряжение и собрать видных представителей кланов, чтобы донести до них важную информацию. Как раз к вечеру перед праздником Нели наконец очнулся. Кроме некоторой слабости, никаких неприятных последствий он вроде бы не ощущал. Это было странно. Ли понимал, что в битве его сосуд души был полностью опустошен, и ему потребовалось бы очень долго восстанавливаться, чтобы вернуть прежнюю силу. Однако прошло всего несколько дней, и он как огурчик. И хоть уровень духовной силы не достиг пока прежнего уровня, она стала более чистой и совершенной. Наверное, все дело в странице из книги демонических сущностей времени и пространства, размышлял Нели. Книга обладала чудесной силой, и он не расставался с найденной страницей ни днем, ни ночью, пряча ее на груди под одеждой. В битве с мегадемоном бездны Ли впервые ощутил силу своего оберега. Кстати, первым, что он увидел, открыв глаза, были Едзи Юнь и Сяо Нин, охранявшие его покой. Было, право, неловко, но очень приятно. «Доброе утречко!» — улыбнулся Ли и помахал девчонкам рукой. «Хватит спать, пора вставать!» «Какое утречко! Уже вечер на дворе!» — фыркнула Цзэ Юнь и отвернулась, всем видом демонстрируя равнодушие. Но на самом деле она почувствовала облегчение, увидев, что Нели бодр и полон сил. А Сяо Нин ничего не сказала, но ее полный искренней радости и любви взгляд был красноречивее любых слов. Несмотря на то, что он был без сознания, Ли отчетливо понимал, что прошло несколько дней. Возможно, это последствия опыта, приобретенного в прошлой жизни, как знать. Никакого иного разумного объяснения данному феномену он найти не смог. Поворочившись сбоку на бок и прислушиваясь к себе, Ли бодро спрыгнул с кровати и потянулся, разминая затекшие конечности. Ну что, духовная сила восстановилась процентов на 80, но ее состояние даже лучше, чем прежде. Можно сказать, все обошлось. Видя, что пациент резвится, как барашек на лугу, и явно не собирается помирать, Цзэ Юнь неохотно промолвила. «Сегодня вернулся мой старший брат, Е Хань. Я отправляюсь на пир в честь его возвращения, а Сяо Нин позаботится о тебе». Мысль о том, что Сяо Нин и Нели останутся наедине, была неприятной. «И почему, собственно, я должна уйти, а она останется?» — сердито размышляла Цзэ Юнь. Впрочем, вопрос был риторическим. «Е Хань?» Нели перебирал в памяти все, что знал о жизни Цзэ Юнь из ее рассказов о прошлом, но кроме того, что это был приемный сын Едзуна, который воспитывался вместе с его дочерью, так ничего и не вспомнил. Интересно, почему Цзэ Юнь о нем ничего не рассказывала? И в тот день, когда пал Светозар, приемный сын главы тоже нигде не засветился, словно его и не было вовсе. Таинственный тип, однако. «Пир, наверное, будет веселый». «А почему нас не пригласили, Цзэ Юнь? Мы же твои друзья или как?» Засмеялся Нели и по-хозяйски облапил обеих девушек, увлекая их к двери. Сяо Нин немного засмущалась столь непринужденному с собой обращению, но это же Нели. «Ну-ка, убери руки, а не то протянешь ноги!» — свирепо прошипела Цзэ Юнь. «Ну что тебе, жалко, что ли? Ай, ай!» — взвыл негодник, которому весьма ощутимо врезали по почкам. В парадной гостиной резиденции главы тем временем собирались гости. Едзун в окружении глав знатнейших семейств негромко переговаривался, восседая на помосте за главным столом. В центре зала оживленно беседовали, ожидая начала праздника, человек 50-60, среди которых было много молодых людей обоего пола, представлявших кланы Светозара. Ехань блистал в окружении поклонников и поклонниц. «Ехань, давно не виделись!» Обратился к нему с вежливым поклоном Чен Линдзянь. Он был моложе сына главы, но по тому влиянию, что оказывал на людей, мало уступал Еханю. «Да уж, 2 года прошло», — вежливо улыбнулся виновник торжества. «Всего 2 года? И с 1 до 3 золотых? Невероятно!» — подольстился Шэнь Фэй. «Вы оказываете мне слишком много чести, молодой господин Шэнь». Казалось, Еханю безразличны и комплименты, и восторженные взгляды. Его глаза непрерывно блуждали по залу, словно он высматривал кого-то. Впрочем, равнодушный и холодный вид молодого человека еще больше распалял юных дам, и они велись вокруг него, как ночные мотыльки у лампы. Для любой из них Ехань был бы идеальной партией. Многие девицы отказывали другим соискателям в надежде, что он когда-нибудь обратит на них внимание. И их не останавливало даже то, что кое-кто из них был старше предмета их девичьих грез. Вдруг толпа заволновалась. В парадные двери вошла красавица, и все взгляды устремились на нее. Прекрасные, аристократически благородные черты лица, изысканное платье со шлейфом, смелое декольте, обнажавшее точеные плечи. Дыхание перехватило не только у безусых юнцов, но и у седовласых старейшин. «Говорят, дочка Хьяни нравом как тигрица. Может, оно и так, но такой киски я бы дал себя потерзать». «Ради этой тигры я согласен стать дамским подкаблучником, как ее папаша Хьян Сюн!» Даже равнодушие Еханя дало трещину. Его глаза заинтересованно сверкнули, выдавая восхищение красавицей. Хьян Ланжо нетерпеливо скользила к центру зала, и все расступались перед ней. В Светозаре из молодежи наибольшим влиянием пользовались Ехань, Чэнь Линьцзянь, Шэнь Фэй и Хьян Ланжо. Будущие наследники самых богатых и могущественных семей, к тому же немало одаренные. Ланжо кивнула Еханю и промолвила: «Братец Ехань, рада тебя видеть. Как время летит. Когда я отправился в путешествие, Ланжо была еще совсем девчонкой, а теперь так пышно расцвела», — улыбнулся Ехань. Девицы бросали на красавицу ревнивые завистливые взоры. Ни внешностью, ни социальным статусом они ей в подметки не годились. Когда Ланжо было лет 12-13, она с детской непосредственностью призналась Еханю в любви, но первая любовь рассеялась, как утренний туман. И девушка отозвалась на комплимент сына главы рассеянно, высматривая кого-то в празднично разодетой толпе. «Ах, вы мне льстите, братец Ехань!» Ехань был разочарован. Та детская влюбленность казалась ему смешной, а сама Ланжо не нравилась, но теперешнее ее равнодушие огорчало юного по весу. Какой мужчина не хочет разбивать женские сердца и тем самым тешить свое самомнение? Глава 125. Подарок. Заметив, как сына главы задело равнодушие красавицы, Шэнь Фэй хихикнул. «Помнится, в детстве Ланжо все время кричала, что выйдет замуж за тебя, братец Ехань. У нее до сих пор миллионка нет, с чего бы это?» Ехань усмехнулся. «Разве можно принимать всерьез детские обещания?» И окружавшие его поклонники дружно посмеялись шутки кумира. «Конечно, детские глупости не в счет», — скривила губы Ланжо и, нахмурив брови, прожгла Шэнь Фэя сердитым взглядом. Это старая история, и нечего ее снова из пыльного сундука вытаскивать. А если ты, Шэнь Фэй, еще раз посмеешь насмехаться надо мной, я тебе яйца оторву». По залу пронесся потрясенный вздох, и разлилась звенящая тишина. Ухмылочка наследника семейства Шэнь, казалось, примерзла к губам и превратилась в жалкую гримасу. Все похолодели. Эти слова были брошены с такой уверенной силой, что изящная девушка, облаченная в кружева и тонкий шелк, вдруг показалась грозной, словно всесильная императрица. Ланжо зыркнула вокруг, и у тех, кто смеялся над ней, перехватило дыхание. Правильно про нее говорят, тигрица. И тот, кто попытается приручить ее, обречен. Прерывая неловкую паузу, Ехань слегка кашлянул и примирительным тоном произнес: «Давайте забудем об этом». Шэнь Фэй вымученно хохотнул, но Ланжо не унималась. «Шэнь Фэй, я слышала, твое семейство притесняет моего Нэли», — заявила она ледяным тоном. «Так вот, посмеешь докучать ему, будешь иметь дело со мной, и не говори потом, что я тебя не предупреждала». «Мой Нэли? С каких пор этот парень стал ее?» Недоумевающе переглядывались между собой юные представители знатных семейств. Сам Нэли в последнее время стал весьма популярной в Светозаре личностью, но никто не слышал, чтобы его связывало что-то с Хьянь Ланжо. «Нэли?» – озадаченно пробормотал Ехань. Это имя он слышал впервые. После своего возвращения Ехань успел переговорить лишь с отцом, но тот не упоминал о каком-то Нэли. «Братец Ехань, речь идет о юном гении, недавно объявившемся в Светозаре», — шепнул тихо на ухо сыну главы один из представителей золотой молодежи. Яхань, разумеется, понимал, что мальчишка, достигший уровня 5 серебряных звезд раньше, чем ему исполнилось 14, должен быть невероятно одарен. Сам он в 16 получил одну золотую, но в 14 лет был еще бронзовым. Обычно золотым временем для развития дара считался возраст от 14 до 22 лет. Тот, кто добился 5 серебряных даже раньше, несомненно, не только необычайно одарен, но и знает намного больше обычного подростка своих лет. «Вот как? Очень интересно», — улыбнулся Яхань. «Ланьжо, чё ты на меня взъелась-то? Злись на своего бабника Нали. Он соблазнил мою невесту, и хоть Сяонин еще не стала моей женой, как мужчина может такое стерпеть?» С видом оскорбленной невинности взвыл Шэнь Фэй. Хянь Ланжо презрительно фыркнула. «Я сплетни не собираю. Может, это не Нали соблазнил твою невесту, а она сама ему на шею вешается?» Все оторопели. «Как может Ланжо быть не в курсе пикантных подробностей о любовных похождениях предмета своих девических грез? А если ей все известно, почему она его оправдывает? Что за чудеса?» Шэнь Фэй покосился на Яханя. Видимо, в голову ему пришла какая-то мысль, потому что он ехидно ухмыльнулся и заявил. «И не только Сяонин стала жертвой его приставаний. Ходят слухи, что он домогается Е Цзэ Юнь. Чтобы быть к ней поближе, он даже перебрался в резиденцию главы». У Яханя брови поползли на лоб, глаза засверкали. Вот теперь он действительно заинтересовался этим мальчишкой. «Ну и что? Шэнь Фэй, меня не волнует, сколько за Нэли бегает девчонок. Если с его головы упадет хоть волос, ты пожалеешь, что на свет родился. Понятно?» И Ланжо уставилась на несчастного, как тигрица на кусок мяса. Одним словом, ее появление на Перу изрядно оживило чинную атмосферу праздника. Главы семейств, наблюдавшие за происходящим с помоста, где располагались места для почетных гостей, переглянулись с понимающими улыбками. «Братец Сюн, а у твоей дочурки есть характер», — рассмеялся Ядзун. «В папашу». Хянь Сюн растерялся. «При чем тут папаша? Она же вылитая мамочка». Шэнь Хун холодно ухмыльнулся. «Вся в отца, такая же нахалка. Ни с того ни с сего оскорбила наследника семейства Шэнь Шэн». «Оставь свое ехидство, Шэнь Хун», — вспылил Хянь Сюн. «Пусть моя дочь не подарок, но твой парень немало девок попортил, так что давно пора это прекратить. Коль не трус, выходи на бой, решим это дело по-мужски». Е Цзун властно поднял руку. «Оно прекратили оба». Ян Синь стреляла глазами туда-сюда, стараясь не упустить ни одной подробности, и одновременно размышляла. «Надо же! Малыш Ли успел и девицу Хянь приворожить. Девушки к нему так и липнут. Только вот зря ты с Ланьжо связался. Доставит она тебе хлопот». «Господин глава, кое-кто из молодых людей надеется повидать Нэли. Разве юный герой Светозара не получил приглашение на пир?» — спросила Ян Синь, насмешливо поджав губки. Появление Нэли явно добавило бы перчика в заварившуюся кашу. «Он был ранен и, боюсь, еще не пришел в сознание», — пояснил Е Цзун, единственным желанием которого было утихомирить разыгравшиеся страсти. «Еще не пришел в сознание? Значит, у мальчика не просто истощение духовных сил. Все гораздо серьезнее?» Ян Синь заволновалась. Между прекрасными бровями залегла тревожная морщинка. «Разумеется, ведь малыш Ли сделал то, чего не смогла целая толпа стальных заклинателей. Он убил мега-демона преисподней». Ян Синь до сих пор не могла в это поверить. И в этот самый момент столпившиеся в центре зала молодые люди вдруг взволнованно зашумели. Они увидели Сяонин-младшую, Е Цзэ Юнь и Нэли. Он шагал впереди с весьма непринужденным видом, без стеснения глазея во все стороны. «Да. Раньше мне на Перу в резиденции главы Светозара бывать не приходилось», — заявил он, думая про себя, что в прошлой жизни ему приходилось посещать и более роскошные приемы. Вокруг него слышались шепотки. «Этот парень и есть тот самый Нэли, что убил мега-демона?» «Всего 14 лет, а у него уже 5 серебряных звезд! Он гений!» «Одет как нищий!» — презрительно бросил один из представителей золотой молодежи. Конечно, всеобщее внимание привлекали и спутницы Нэли, Е Цзэ Юнь и Сяонин-младшая. Каждая по-своему, но обе они были хороши собой, да так, что глаз не оторвешь. Остальные гости блекли на их фоне, и лишь Хьянь Ланчжо, изящно изогнув шею и выпятив грудь, аки белый лебедь посреди стаи уток, не уступала соперницам. Заметив Нели, она очаровательно зарумянилась. Несомненно, все эти девушки являлись объектами вожделения многих присутствовавших в зале молодых людей из влиятельных и богатых семей. То, что красавицы явно отдавали предпочтение Нели, отравляло их сердца жгучей ревностью. Где справедливость? Почему только ему достается внимание юных богинь? Почему Ланчжо называет его «мой Нели»? Тоска и уныние охватили молодых лавеласов. Возможно, это потому, что он гений? И те, кто отлынивал от тренировок, горько возрыдали в душе, вопрошая себя: «Нафига я лентяйничал? Может, я тоже достиг бы известных высот, как этот парень?» И красавицы обратили тогда на меня благосклонные взгляды. Шурша шелками, Хьянь Ланчжо порхнула к Нели, демонстративно не обращая внимания на соперниц. «Нели, я так давно тебя не видела?» В ее томном голосе проскользнули нотки обиды. «А, да, давненько. И еще столько бы не встречался!» Когда Ли заметил Ланчжо, то похолодел от страха. Но прятаться было поздно, да и некуда. Что за прилипчивая девица? Никакого спасу от нее нет. Единственное средство — держаться от нее за километр, а лучше за два. Интересно, как бы отреагировали окружающие, если бы узнали, что у него на уме? Услышав ответ на Ли, Цзэюнь и Сяо Нин не сдержались и захихикали, а Ланчжо, надувшись, злобно вытаращилась на неблагодарного мальчишку. И тут, пересекая зал, толпа расступилась перед ним, к Ли и его спутницам подошел герой сегодняшнего праздника. Обратив на Нели внимание не больше, чем на пустое место, Ехань не сводил с Е Цзэюнь взора. Его глаза сверкали, лицо озарила улыбка, и он промолвил: «Сестренка Цзэюнь, надо же, 2 года прошло». «Да, братец Ехань, разреши поздравить тебя с 3-й золотой звездой», — искренне улыбнувшись в ответ, сказала девушка. Улыбка Еханя немного поблекла. Неужели Цзэюнь все еще переживает из-за того, что она, родная дочь Едзуна, уступала талантам приемышу? Едзун строго следил за воспитанием обоих своих детей, и Ехань с самого начала затмевал ее. Цзэюнь старалась изо всех сил, но не могла догнать приемного сына, и с каждым годом разрыв между ними становился все более заметным. Не добившись от отца ни единого слова похвалы, она тайком плакала по ночам от обиды и разочарования. Цзэюнь чувствовала, что отец любит приемного сына больше, чем ее. Конечно, она блистала на фоне сверстников, но с Еханем сравниться не могла. Но с новой техникой, что подарил Нели, Цзэюнь наконец обрела уверенность в себе, отбросила прочь тревоги и поверила, что сможет соперничать с Еханем. «Сестренка, смотри, какой подарок я привез тебе из путешествия. Надеюсь, он тебе понравится». И с этими словами Ехань извлек из пространственного кольца лазоревый браслет, сияющий как лед и, казалось, столь же холодный.